Глава 75. Когда по небу поплыли чудовища, Смедзу резко захотелось позаботиться о собственной шкуре. Не зная, где еще можно укрыться, он направился обратно к канаве. Парень, которому он саданул по лбу, лежал на прежнем месте, изредка вздрагивая. Смец отошел в сторонку, притаился, решив посмотреть, что этот тип предпримет, когда очухается. Через некоторое время тот пришел в себя, выбрался из канавы и побрел прочь. Вот хорошо. Теперь есть где дождаться рыбу. Смец вошел в трубу с северного конца, дошагал до южного и сел ждать. Очень нескоро показался рыба. Он остановился на мостике. Третьей синей сумки при нем не было. Хреново. Смец свистнул, негромко, чтобы услышал только рыба, и осторожно помахал рукой. «В чем дело?» — спросил он, когда старик подошел. «Где сумка?» Рыба объяснил. Смец рассказал о собственных приключениях. «Значит, ничего не остается, как мотать отсюда», — решил рыба. «Давай сберем денежки. Пока идет потеха, может, выберемся через одну из брешей. Все дерутся за клин, будем надеяться, что им не до нас». Они измазали в грязи синие сумки, прихватили мешок Смедза и направились к пролому. Весло превратилось в город-призрак. Все живое спряталось за дверьми и ставнями, моля богов о спасении от ужасов, свирепствующих за крепостной стеной, и холеры, свирепствующие на улицах. То и дело доносился стон очередной жертвы холеры, и Смедзу почему-то думалось об отчаявшихся призраках, а не о живых страдальцах.